Когда страх не враг, а попутчик. У меня никогда не было мании готовиться к худшему. Я не репетировал провалы перед сном, не представлял, как меня меняют на 10-й минуте, и не носил в кармане запасной план на случай катастрофы. Но и на лучшее особо не настраивался. Просто жил с ощущением: «Ну, будет хорошо, не будет, значит, не судьба». Такая умеренная, интеллигентная версия защитного механизма. Не опускать планку слишком низко, но и не разгоняться. Идти, делать, играть без крайностей. Возможно, это спасало меня от крушений, но, как выяснилось позже, мешало на полную идти в рост. Настрой «пускай будет как будет» помогает сохранять лицо. Особенно, когда ты боишься ошибиться на глазах у кого-то важного. Тренера, друзей, девушки. Или у самого себя. Не ставишь высоких ожиданий, и разочарование не такое горькое. Только вот и победа не такая сладкая. Я часто видел две крайности. Одни так тщательно готовились к провалу, что в нем и оставались. Другие настолько ждали успеха, что любая помеха рушила все. И обе эти стратегии, по сути, содержат в себе ту или иную уязвимость. Просто один прячется за щитом, другой — за иллюзией. А устойчивость, как кажется, рождается в другом. В умении включать оба канала. Видеть риски и все равно идти. Думать о победе, но без иллюзий. Не жить в тревоге, но и не растворяться в фантазиях. Мне это стало ясно не сразу. Сначала я долго не понимал, почему играю хуже, когда на кону что-то важное, или почему теряю себя, когда, казалось бы, ничто не мешает. Ответ оказался простым. Я не знал, к чему готовлюсь. Я просто шел, без вектора. Не проигрывать было важнее, чем выигрывать. Как верно заметил психолог из этой новеллы, страх может быть подстраховкой. Но когда он занимает все пространство, ты больше не движешься вперед. Ты просто крутишь педали на месте, ожидая, что вот-вот сорвешься. И в этом нет свободы. Нет дыхания. Нет внутреннего огня. Сегодня я часто слышу от спортсменов: «Я просто хочу быть готов ко всему». Или «Я представляю худшее, чтобы не рассыпаться». И это звучит логично. Только вот вопрос: а ты вообще разрешаешь себе представить лучшее? Парадокс в том, что когда ты по-настоящему веришь в лучший исход не как в мечту, а как в сценарий, на который ты работаешь, ты начинаешь собирать свое тело и ум по-другому. Ты вкладываешься не из страха, а из интереса. Извлечение. А это совсем другой тип энергии. Мой путь — это путь медленного поворота в сторону доверия. Сначала себе, потом жизни, потом людям. Я до сих пор проверяю лед, прежде чем встать на него. Но иногда позволяю себе катиться. Не от страха, а к чему-то. Не потому что надо, а потому что хочется. И может быть, именно это и есть инвариант. Ты умеешь сочетать внутри себя противоположные силы. Страх и стремление, осторожность и азарт. В себе, в подходе, в реакции. Когда страх и вера идут рядом не как враги, а как попутчики. Один с аптечкой, второй с флагом старта. И если ты, выходя на старт, одновременно знаешь, что можешь проиграть, но все равно хочешь выиграть, тогда ты действительно готов. Не только к игре, но и к жизни. Теперь я часто говорю своим спортсменам: не выбирайте одну сторону. Ваша сила не в том, чтобы всегда верить в лучшее или всегда готовиться к худшему, а в том, чтобы быть гибкими внутри. Инвариант — это и есть эта гибкость. Способность удерживать в себе два вектора — трезвость и вдохновение. Чувствовать страх — и все равно играть. Верить в победу и не обесценивать опыт, если проиграл. Это взрослое, целостное состояние. Из него не надо делать вид, что ты железный. Но и не надо падать, когда ветер усиливается.